Глава третья. Мы с Йонасом познакомились, когда я училась на третьем курсе. Тогда я краем уха слышала, что у нас в академии, где-то на боевом факультете, учатся темные драконы из другой страны. Мол, расширяет знания магии в другой стране. Даже видела, как он выглядит. Мне его портрет однокурсницы демонстрировали, томно вздыхая, восхищаясь невероятно красивым и умным темным. Но какого-то желания узнать его поближе у меня не возникло. Скорее, я бы предпочла с Йонасом никогда не встречаться, потому что темный. Любое существо, даже самое сильное, доброе, справедливое, обладающее всевозможными позитивными качествами, поддавалось влиянию тьмы. Конечно, никто из темных моментально не превращался в маньяка или преступника, но сарказм и желание относиться не лучшим образом к окружающим существам проявлялись в полной мере. Темные в академии — это обычно те, кто доставлял другим неприятности. Кто хулиганил, бунтовал, не подчинялся правилам и очень часто издевался над другими. Боялась ли я издевательств? Как лекарь с сильным ментальным даром, не особо. Могла за себя постоять. Хотела ли я с кем-то подобным связываться? Ни за что. У меня и без того дел хватало, чтобы тратить свое время на бесполезные знакомства, которые принесут исключительно неприятности. Так что ни слухи, наверняка преувеличенные, ни красота, ни ум, ни прочая исключительность этого дракона меня не привлекали. В конце концов, я была скромной девушкой, сиротой, чудом поступившей в одну из элитных академий. Я хотела учиться, закончить академию с отличными оценками, получить диплом, открыть клинику, заниматься любимым делом и, разумеется, хорошенько на этом всем зарабатывать. И деньги, и репутацию. Темный дракон в мои планы не входил никоим образом. Но судьба определенно не та штучка, которая будет интересоваться чужими планами. Был поздний вечер. Я возвращалась с дополнительных занятий по зельеварению. Давалась мне эта дисциплина с огромным трудом. Пусть я делала все зелья идеально правильно, пусть качество никогда не подводило, более того, мои зелья даже преподавательским не уступали. Но скорость создания была отвратительной. Если я с такой же скоростью буду и в дальнейшем делать лекарства, то на следующий курс попросту не перейду, завалив зельеварение. Какая несправедливость! И зачем, скажите на милость, лекарю, который планировал заниматься магическими и ментальными отклонениями, в идеале знать создание лекарств? Разве я не найду себе надежных поставщиков? Мне ведь просто надо хорошо разбираться в качестве лекарств, и все. Возвращалась я через сад, расположенный между двумя корпусами общежитий. Днем тут было очень людно, а ночью немного небезопасно. Вечно всякие хулиганы бродили, нарушали комендантский час. Но это был кратчайший путь, еще не ночь, а я ужасно расстроилась и устала, поэтому не стала обходить не самое надежное местечко. Была уверена, что если один раз пройдусь, то ничего не случится. Ага, с моей-то удачей. Стоило мне пройти пару сотен метров, как я услышала глухой удар, девичий визг и спокойный холодный голос. «Нравится?» Если бы не выразительные всхлипы и не мелькнувшая сквозь кусты светло-голубая форма, говорящая, что в беду попали первокурсницы, я бы прошла мимо. Но первокурсниц было жалко. К тому же незнатного происхождения. У тех всегда с собой были такие защитные амулеты, что и прибить могли. Так что наверняка такие же бедные одаренные простолюдинки, как и я. Я вздохнула и пошла на звук, едва не порвав форму о колючие кусты. Картина маслом. Две испуганные первокурсницы стоят возле дерева, прижимаясь друг к другу, и неподалеку двое студентов-старшекурсников лежат под сковывающим темным заклинанием. А над избитыми студентами возвышается он, Йонас. Мне так часто демонстрировали его портрет, что я узнала его без проблем. Да и эта аура, сильная, темная, которую не слишком старательно сдерживали, сразу же выдала своего хозяина, темного дракона. «Попортил бы я ваши лица, но они и так от природы не очень. Даже если мечом пройдусь, разницы никто и не заметит. Разукрасить парой синяков или сбросить вас с обрыва?» Йонас стоял над старшекурсниками и рассуждал вслух. «Что же мне с вами делать, а?» «Красивый, харизматичный, несмотря на то, что вел себя как хулиган. «Отпустить?» — предложила я. «О, а ты чего такая смелая?» — спросил Йонас. Другая, может, и посчитала бы его слова угрозой, но я давно научилась распознавать мельчайшие оттенки эмоций. Йонасом двигало исключительно любопытство. Ну еще бы. Подозреваю, что все остальные от страха и слова боялись вымолвить. Не то, что что-то там предлагать темному дракону. Обычное, я пожала плечами. «Что ж, как тебя такую обычную зовут, красавица?» — улыбнулся мне Йонас. «Шуанет, Шуанет Фортис», — представилась я. «Прекрасно, Шуанет. Отпустить я их совсем не могу. Что еще ты можешь мне предложить с ними сделать?» Я еще раз внимательно осмотрела старшекурсников Йонаса и двух первокурсниц, которые смотрели на меня так, словно я была их единственным спасением. Я на секунду задумалась, прежде чем уверенно выдала. «Исцелить?» «О, ты хочешь этих старшекурсников, которые...» «Дважды», — сказала я. «Зачем дважды?» — не понял Йонас. «Чтобы ты смог еще раз хорошенько поколотить этих недомужчин, которые посмели домогаться до первокурсниц и применять силу», — сказала я, выразительно взглянув на девушку, форма которой была в полнейшем беспорядке. Не хватало нескольких пуговиц, а воротник был порван. «А исцелять нужно, чтобы избегать лишнего внимания со стороны администрации нашей академии». «А как же мир без насилия, никаких драк? Давайте все мирно решать, радоваться жизни и танцевать на поле из ромашек», — едко поинтересовался Йонас. «Ну да, есть у нас и такие наивные ребята, хотя я называла их глупцами». «И награду за домогательство, а что, раз не бил, значит, никакого насилия?» — презрительно фыркнула я. Академия, даже элитная, не всегда являла собой образец благочестия, добра и процветания. И администрация не справлялась. Точнее, могла прикрыть глаза, если инцидент не зашел слишком далеко и не касался аристократов. Если бы у меня не было сильного ментального дара, то на месте этих девочек я бы оказывалась не раз. Йонас, который явно готовился защищаться и сыпать едкими фразами, замер, покачал головой и посмотрел на меня уже совсем иначе. Восхищенно, как на человека, который превзошел ожидания. «Шуанет, да?» «Йонас Рогрейв. Очень-очень рад нашему знакомству». Йонас поклонился, как истинный аристократ кланяется леди. Это такая формальность, но она продемонстрировала уважение, а потому я не могла не склонить голову в ответ. А также ощутить некоторую симпатию по отношению к малознакомому дракону. Приятно, когда тобой восхищается кто-то такой талантливый. После я обратилась к молчаливым первокурсницам, которые изо всех сил пытались изображать статуи. «Девушки, вас проводить до общежития? Или вы возьмете у меня защитные амулеты и пойдете сами?» «Можно с вами?» — робко спросила одна из девушек. «У них было зелье подчинения. Меня облили, поэтому я боюсь, а вдруг оно подействует? И кто-то этим воспользуется?» Я поморщилась. Отвратительная штука. Если человек выпьет его, то будет выполнять все, что его попросят, кроме, пожалуй, тех вещей, которые поставят жизнь под угрозу. Хотя от того, что зелье попало на кожу, ничего не будет. Но страх этих девчонок понятен. Я кивнула, повернулась к Йонасу и бросила 6 флаконов зелья исцеления. «Используй по своему усмотрению». Мужчина легко подхватил их магией. «А почему 6? Вроде бы ты говорила дважды». Спасибо, что хоть на тему способности к математике не пошутил, а просто спросил. Подумала, что 3 — счастливое число, особенно для тех, кто любит пользоваться всякими гадкими зельями, улыбнулась я, подзывая первокурсниц. «Благодарю. Сегодня темные боги, покровительствующие мне, послали воистину грозную проницательную красавицу», сказал Йонас, довольно рассматривая мой подарок. «Я не очень часто встречаю людей с таким ясным взглядом на вещи и таким сходным чувством справедливости. Надеюсь, это не последняя наша встреча, Шуанет». А я надеялась, что последняя. Но, увы, темные боги и впрямь благоволили Йонасу. Или правильнее будет сказать, что Йонас привык брать все в свои руки и сам нашел меня чуть позже. Я не желала заводить с ним более близкое знакомство, и даже не из-за темной магии. В отличие от других существ, подверженных этой магии, Йонас научился управлять тьмой. Не держать ее под контролем, сковывая, чтобы в один момент живущая внутри тьма вырвалась и причинила боль тем, кто ближе всего. Нет, Йонас поступал иначе. Он кормил тьму. Он сам так называл то, что делал. Тьма ведь требовала сражений, негативных эмоций, плохих поступков, агрессии. Но если плохие поступки совершались по отношению к плохим людям, например, если Йонас дрался исключительно с теми, кто издевался над слабыми и беззащитными, причем ради защиты, а не бессмысленно нападая, тьма была удовлетворена, не бунтовала, а сам Йонас оказывался в выгодном положении, и тьму удовлетворил, и ничего плохого не сделал. Я не планировала общаться с Йонасом по другой причине. Понимала, что такой мужчина не может не цеплять, не только внешне, боги с ней, с этой внешностью, но своим отношением, харизмой, веселым характером. И шанс влюбиться в него чрезвычайно высок, как и велика вероятность остаться с разбитым сердцем, что, собственно, и произошло в итоге. Тогда Йонас, несмотря на мои сомнения, смог подобрать правильные аргументы, чтобы убедить меня влиться в его компанию. И сейчас поступал так же, говорил факты, заставляя меня всерьез размышлять о браке с ним. «Шонет, тебе нужно время подумать?» — вкрадчиво спросил Йонас. «Фиктивный брак на взаимовыгодных условиях», — пробормотала я, глядя на серьезного мужчину, ожидающего моего ответа. «Можно и настоящий?» — ничуть не смутился Йонас. Я едва не цокнула. «Йонасу? Может, и можно настоящий брак без взаимной любви?» «Но мне нельзя!» Еще и Кассиан подлетел к моему уху и зашептал. «Настоящий мужчина, истинный дракон! Увидел сокровище и себе, все себе! Ну же, Шонет, соглашайся, такой здоровенький экземпляр, и ментально, и морально, и физически, никаких проблем с главной мужской функцией из-за нервов!» «Игнорировать. Иногда Кассиана лучше игнорировать». «Все шутишь?» — усмехнулась я, глядя на Йонаса. Какое-то странное выражение промелькнуло на лице Йонаса. Болезненное, я бы сказала. Но это была всего лишь секунда, потому я решила, что мне показалось. А проверять своей магии не стала, невежливо. «Я такие вещи не предлагаю в шутку. В чем ты сомневаешься, Шонет? Поможешь мне, а я тебе. К тому же мы отлично ладим, так что этот брак... Помолвка!» — внезапно сказала я. «Давай притворимся, что мы помолвлены. Брак — слишком хлопотное дело, а вот помолвку заключить можно. Видишь ли, не все драконы жаждут брака, и не все девушки хотят настоящего брака с драконами. Поэтому некоторые представители драконов, чтобы обойти этот приказ императора, заключают фиктивные помолвки». «Фиктивная помолвка, фиктивные возлюбленные», — пробормотал Йонас. «Хорошо, давай начнем с этого. Интересно, хоть кто-то из девушек жаждет выйти замуж за дракона? Вроде бы неплохой вариант брака». «Думаю, такие найдутся. Даже среди своих подруг смогу одну назвать, но это вызывает скорее беспокойство, чем радость». «А что, кто-то из твоих подружек жаждет выйти замуж за дракона?» «Не то что жаждет», — я вздохнула. «Мы с подругами гадали, и одной из них в качестве жениха нагадали Шаарда Арина. Точнее, не его, но судьба постоянно подкидывает ей на него намеки». «Переживаешь?» «Переживаю», — кивнула я. «Выглядит опасным, да и характер не сахар». «Мы же про Шаарда Арина, главу тайной канцелярии?» «Именно». «Хороший у него характер, а все остальное — слухи и происки обиженных мужчин, чьи дамы основали его фан-клуб», — уверенно заявил Йонас. «Шаар — настоящая душка. Мне доводилось работать под его началом, уж я знаю все из первых рук. Если бы он мне не подкидывал всяких отвратительных преступников, то как бы я свою тьму усмирял? Не над кем было бы издеваться, а так... Шаарда Арин просто мой спаситель, вечная ему благодарность». «Не думаю, что после твоей фразы хоть кому-то станет легче, Йонас», — усмехнулась я. «Ладно, а что нам для эффективной помолвки надо? Сходить на императорский бал в нужное время? Подать заявление?» «Этого хватило бы, если бы мы решали вопрос исключительно с императором, но Шуанет, этого определенно не хватит, чтобы разобраться с Тертвиллами. Йонас, честно, я не уверена, что с ними нужно разбираться. Возможно, Анра попросту трудно было пережить отказ, и он впрямь считал, что делает мне одолжение, а сами Тертвиллы даже не знают. Я думаю, что ты недооцениваешь степень людской жадности и уровень подлости аристократов. Лучше перестраховаться. К сожалению, как мне довелось убедиться намного позже, Йонас был прав во всем. Хорошо, и как тогда мы должны продемонстрировать, что мы совсем не фиктивные возлюбленные? Я решила не спорить. Целоваться на глазах у толпы я не готова, а больше идей нет. Я готов, но, конечно же, уважаю твои желания, серьезно сказал Йонас. Поэтому никаких поцелуев при посторонних. Что-то в его фразе было не так, но я сейчас думала о другом. «Тогда?» «Тогда я буду за тобой ухаживать так, как обычно темные ухаживают за своими возлюбленными». «Окружающие это переживут?» — скептически поинтересовалась. «И окружающие переживут, и Тертвиллы не пропустят, уж поверь. На самом деле у меня только что появился отличный план».